Барон Финч раньше был главой пиратского клана. Потом договорился, завязал с пиратством и купил целую систему вроде. Может, и нет ее на карте. А чем тебе интересен этот старый пират? Поинтересовался у него, одновременно отправив запрос Кианне. В свое время я оказал ему весьма серьезную услугу. Спас ему жизнь и избавил его от одного паразита, которого он неизвестно где подцепил. И что? Он мне пообещал тогда, что у него в баронстве меня никто и никогда пальцем не тронет. Ты плохо знаешь пиратов. Слово пирата не стоит ничего. Он о тебе забыл, как только покинул тебя. Вот это и проверим. В баронстве ни тебя, ни меня никто искать не станет. Боюсь, тебя, может, и не станут, а вот меня очень даже. Бальтазар — глава нынешнего пиратского клана. В общем, мы с ним совсем не ладим, и именно он подставил меня. Ты еще и с пиратами успел схватиться? Услышал в наушнике удивленную реплику Дарса, которую оставил без ответа. «Послушай, ты главное меня туда доставь и можешь улетать», — настаивал Кадр. «Не вижу смысла в таком риске. У Бальтазара там наверняка есть свои уши и глаза. Прилетев туда со мной, ты сам подставишься. И насколько я знаю его, он не станет разбираться, кто ты такой. Ликвидирует нас сам или сдаст спецслужбам. А вы хорошо знакомы». Осторожно поинтересовался старик. «Довелось пообщаться, как вот с тобой, когда находился у него в рабстве». «В рабстве. И после этого он на тебя обижен». «Не совсем после этого, и на него я больше обижен, чем он на меня». «В общем, у нас это взаимно». «Да, парень, успел, наворотить ты дел», — покачал головой Кадр. «Это точно». Поддакнул Дарс в наушнике. «Что поделаешь?» «Так получилось, ты мне так и не ответил, что хочешь, чтобы вывести меня отсюда». «Креды, как понимаю, тебя не интересуют». «Креды, креды», — задумчиво ответил ему. «Спрашиваешь, что хочу. Есть у меня одно желание, но совсем не уверен, что ты можешь его выполнить». «Что же это за желание?» «Напрягся, старик. Оно как раз по твоему профилю». «Все просто, хочу стать прежним». «Что значит «стать прежним»?» «Раньше был совсем другим. Выглядел совсем по-другому и не был аварцем. Таким, как сейчас, меня сделали». «Кто сделал?» «Если бы знал. Давно бы нашел его и заставил вернуть все как было. Меня вырубили, а пришел в себя уже таким и в корабле, летящим на Авар. Навратил, ты дел, похоже, парень, и когда только успел, совсем молодой», — покачал головой Кадр. «Не специально я, оно само как-то получилось». «Ну что, сможешь? Обещаю тогда доставить тебя хоть к барону Хинджу, хоть на пиратскую станцию к Бальтазару», — и загадочно ему улыбнулся. Кадр долго молчал, изучая мое лицо своими проницательными глазами. Все четыре его руки неподвижно лежали на коленях, что само по себе говорило о глубокой задумчивости. Наконец, он медленно кивнул. «Вернуть прежний облик», — протянул он задумчиво. «Теоретически это возможно. Но для этого мне понадобится генетический материал того, кем ты был раньше. Волос, частичка кожи, хотя бы капля крови. Без исходного материала ничего не смогу сделать». И здесь почувствовал, как надежда, только что вспыхнувшая в груди, тут же угасла. «Генетический материал. Откуда мне его взять? Все следы моего прежнего «я» давно исчезли. Есть только дети, но в них только частичка от меня того. У меня ничего такого нет», — мрачно признался ему. «Когда меня перестраивали, они явно позаботились о том, чтобы не оставить никаких следов». «Жаль», — Кадр покачал всеми четырьмя руками одновременно. «Без исходного материала это невозможно. Даже мои технологии не всесильны». «Значит, ничего не получится», — констатировал, чувствуя горькое разочарование. Но тут в памяти всплыло воспоминание. Старый скафандр. Тот самый, в котором совершил аварийную посадку на эту планету. В нем была встроенная медицинская система, которая постоянно контролировала состояние организма. Она же брала у меня образцы крови для анализа ДНК. «Стой!» — воскликнул, подавшись вперед. «Возможно, у меня есть то, что нужно. Скафандр, в котором попал на эту планету. В его медицинском блоке должны сохраниться данные анализов, включая мою старую ДНК». Глаза Кадара загорелись интересом. «Глава 23. Хорошие аратанские скафандры действительно сохраняют биометрические данные в течение десятилетий», — пояснил старик. «Если система не была повреждена, то данные должны быть целы». «Где этот скафандр?» И тут почувствовал, как энтузиазм снова сменяется унынием. «Вот в этом и проблема. Скафандр пропал несколько лет назад, тяжело вздохнул я. Оставил я его на побережье возле Тарграда, когда, и замолчал, вспоминая те события. В общем, мне тогда обстоятельства не позволяли его забрать. А когда вернулся за ним, скафандра уже не оказалось. Кто-то его нашел», — уточнил старик. «Это очевидно. Но кто именно, понятия не имею», — развел руками. могли быть рыбаки, стража города, да кто угодно. Скафандр ведь лежал у моря, спрятанный под кочкой с травой. Кадр задумчиво почесал одной рукой подбородок, пока остальные три лежали на коленях. Если скафандр попал в руки местных жителей, они вряд ли поняли его ценность, размышлял он вслух. Скорее всего, его либо разобрали на части, либо продали как диковинку. В любом случае медицинский блок мог уцелеть. Но как его найти? Развел руками. Это же иголка в стоге сена. Скафандр мог попасть к кому угодно, его могли перепродать несколько раз. «Не обязательно», — возразил Кадр. «Таргород не так велик, а необычные предметы быстро становятся известными. Кто-то наверняка видел или слышал о странной штуке, найденной на берегу. В свою очередь я задумался». Старик был прав. В небольшом портовом городе новости расходились быстро, особенно если речь шла о чем-то необычном. «Значит, нужно вернуться в Таргород и провести расследование», — медленно проговорил я, — «опросить рыбаков, всех, кто мог что-то видеть или слышать». «Ты вроде говорил, что это опасно», — предупредил Кадр. «Эту проблему мы решили и заодно твою тоже», — кивнул я. «Мою». Удивленно посмотрел он на меня. «Да, ликвидировали группу захвата аварской разведки, прилетевшую на планету ради тебя. Вот запись допроса их командира», — скинул ему данные. «Если интересно, зачем я понадобился им после стольких лет?» Нахмурился старик. «Этого я не знаю. Меня это не интересовало». «Думаю, тебе виднее», — пожал плечами. «А если найду скафандр, точно сработает». «Риск всегда есть», — ответил он. «Но без скафандра твое предложение точно теряет смысл. Возможность вернуть свой прежний облик. Это возможность снова стать собой, избавиться от чужого лица, которое теперь видел в зеркале каждый день». «Хорошо», — я решительно кивнул. «Попробую найти скафандр. Если получится, то через неделю вернусь к тебе». «А если не получится?» — поинтересовался Кадр. «Тогда подумаем о других вариантах», —